Центральный госпиталь Кеннеди, Пендлтон, штат Орегон, 13 мая, 11:55. Сэр, я не знаю, каким образом парень смог покинуть палату. Тебя для чего сюда поставили? Тихо, но с ощутимой угрозой в голосе наседал на полицейского Майкл. Полицейский краснел, неловко отставлял ногу и вообще не знал, куда деться. — Сэр, я... — Мне просто любопытно, как такой бравый парень, по виду которого не скажешь, что он лопух, мог пренебречь своими служебными обязанностями. Ты должен был не спускать глаз с этой двери. — Я и не спускал, но не мог терпеть, а Гарри не отзывался. Ты должен был хоть в штаны намочить, но сидеть здесь неотлучно. И клянусь, я уж расстараюсь для вас обоих, молодые люди, подергаю кое-какие ниточки в департаменте полиции штата. — Это ваш кофе? — спросила Квентин у полицейского, поднимая с пола у стула перед палатой Эда Салливана пластиковый стаканчик с остатками кофе. — Да, мой. — Майкл. «Можно тебя на секундочку?» — позвала она, засовывая стаканчик в пластиковый пакет. «У тебя есть какие-то подозрения?» «Необходимо проверить остатки на содержание посторонних веществ. У меня такое чувство, что парня заставили покинуть пост самым простым и безболезненным способом». «Офицер!» — окликнула Лора полицейского. «Кто вам приносил кофе?» «Медсестра». «Вы попросили ее об этом?» — Нет. — Медсестра из этого отделения? — Не знаю, их тут много. Сможете ее узнать? — Думаю, что да. — Он думает, умник, — скривился Тонио. — Знаю я, чем ты думаешь. — Привет, крошка, как дела? Что ты делаешь сегодня вечером? Полицейский еще больше покраснел. — Уймитесь, лейтенант, — недовольно произнесла Квентин и повернулась к эксперту из полицейского управления, подошедшему к ним в этот момент. Шериф перекрыл 102-е, 110-е и 95-е шоссе, но пока безрезультатно, — сообщил он. — Вы нашли эту доктор Рэчел? — спросил Тонио. — Да, она сейчас придет. Лора передала эксперту пакетик со стаканчиком внутри. — Отвезите это в лабораторию. Пусть проверят на содержание посторонних веществ. — Хорошо. После того, как он скрылся за дверями лифта, Квентин и Тонио вошли в палату Эда Салливана. Кровать смята, аппаратура у изголовья выключена, датчики и провода лежали на простыне. На тумбочке стояла ваза с цветами и лежала открытка. Лора взяла открытку и прочла текст. «Сынок, помни о нас, как мы помним о тебе. Ты должен поправиться, потому что никого, кроме тебя, у нас нет». «Любим и крепко обнимаем твоя мама и сестра Дороти». Открытку взял Майкл. Лора принялась обследовать тумбочку. На внешней стороне обращенной кровати она разглядела неясные следы. Пытаясь понять, что же это такое, Лора присела, чуть повернув тумбочку под другим углом. «Взгляни на это», — сказала она, повернувшись к Тоню. «Смотри под углом. Видишь? Буквы какие-то, не разберу. Не спящие. Не спящие. По-моему, я не ошиблась. Выводили, судя по всему, слюной, и мне кажется, это писал Эд Салливан. А почему ты так в этом уверена? Я не уверена. Могу я узнать, кто вы такие? На пороге палаты стояла женщина в халате и со стетоскопом, перекинутым через шею. Майкл и Лора поднялись. Всего лишь несколько мгновений понадобилось Квентин, чтобы узнать в рыжеволосой женщине свою давнюю подругу из Карсон-Сити. «Слушай, Рита, а что будет, если мы встретимся через много-много лет? Мы пожмем друг другу ручки и дружно улыбнемся, ты скажешь «Здравствуйте, милочка, как поживаете?» А я отвечу «Ничего, спасибо, вы уж извините, но я очень спешу, Меня ждет лимузин и личный самолет в аэропорту. Тот девчоночный звонкий смех эхом отразился в ушах Лоры. Рита хотела что-то сказать, но не сказала, видимо, тоже узнав Лору. — Рита Уильямс, — проговорила тихо Квентин. — Неужели это ты? — Квинти? — Господи, глазам своим не верю. Они почти угадали то обоюдное неловкое состояние, которое, по их мнению, они бы испытали после многолетней разлуки, хотя тогда это казалось им смешным и нелепым. Лора уже была не та черноглазая поскакушка с вечно разодранными коленками, и Рита уже не та веснушчатая маленькая леди, любившая ходить в нарядных платьицах и с сумочкой в руках. Они обе были уже другие. И хотя вышли они из одного мира, но судьба каждую наградила разными дорогами в этой жизни. — Ты почти не изменилась, — сказала Рита. — Все в тебе увеличилось, но ты осталась прежней. — Ты польстила моим морщинам, — ответила Лора. — Так вы знакомы, дамы? — спросил Майкл. — Да, мы вместе когда-то почивали кукол пирожными из песка и лазили в сад к мистеру Кригу, который завел себе по такому случаю собаку. Но мы ее прикармливали домашними котлетками, и она нас не трогала, — улыбнулась Рита. — Боюсь, у нас сейчас нет времени предаваться воспоминаниям детства, — сказала Квентин и сама поразилась жесткости собственного голоса. — Вы здесь, вероятно, из-за Эда Салливана. Лицо Риты приобрело знакомое, едва уловимое надменное выражение. — Мне позвонили и сообщили, что он исчез. — С чьей-то помощью, — вздохнул Тонио. — Сам парнишка не смог бы покинуть здание. — Простите, я вас оставлю. Пойду скажу этим парням еще пару ласковых, иначе они и не подумают шевелиться. И Майкл быстро вышел за дверь.